Глава 27. Когда я открыла глаза, горло жгло, словно я проглотила ежа. Но приятное, восхитительное тепло разливалось по всему организму. Я чувствовала жар тела рядом с собой, а щекой ощущала быстрое биение сердца. «Очнулась», — выдохнув, прошептал знакомый голос, от которого защемило в груди. Я подняла взгляд, увидев испуганное лицо Лаета Дайше. Он держал ладонью мое горло, отчего боль мгновенно уходила. Его пальцы поглаживали шею и основание подбородка. И вместе с мурашками пришла мысль, будто я попала в рай. «Лиран!» — произнесла я, пытаясь сдержать рвущиеся слезы. «Тише, ничего не говори», — прервал он, гладя меня по щеке, и, закрыв глаза, накрыл мои губы поцелуем. Мне хотелось кричать. Эмоции переполнили чашу, заставляя кровь закипать. Лаэт целовал меня так, словно не мог поверить, что я жива. «Что ты себе позволяешь?» — раздался звонкий голос сбоку. «Когда я здесь?» Но Лиран даже не повернул головы. Он оторвался от меня, продолжая гладить мои волосы, и произнес: «Полежи немного. Я скоро вернусь». А затем медленно встал, развернулся и встретился с пылающим взглядом своей жены. «Как ты посмела прикоснуться к ней?» — спросил он тихо, медленно наступая на женщину. Мне было не видно его лица, но Кейша внезапно побледнела. «Я? Не хотела сделать ничего плохого. Мы просто разговаривали, а потом я немного разозлилась. Подумаешь, повздорили чуть-чуть. Какое тебе дело до этой девки?» Она пыталась вернуть себе уверенность в голос, но крадущаяся поступь Лаета, заставляющая ее сжаться к стене, пугала даже меня. «Она лжет!» — раздался сбоку рык тигра, который все так же не мог войти в комнату. Оказывается, он тоже был здесь. Сидел в проходе, вальяжно опираясь о дверной косяк. «Ты думаешь, мне незнаком запах маковых свечей?» — прорычал мужчина, подойдя к ней вплотную и вдруг схватив за шею. «Так же, как недавно она меня». Кейша испуганно захлопала глазами, обхватив его кисть ладонями. «Я дочь лорда Вальбо, самого богатого вельможи королевства, правой руки короля. Ты не можешь так обращаться со мной. Тем более из-за собственной шлюхи, которую ты решил наградить титулом за эротические успехи». Все это она выплюнула ему в лицо на одном дыхании, а у меня проскочила мысль, что у этой леди, похоже, ужасно мало мозгов. Глупо так кричать на человека, в гневе сжимающего твое тоненькое горло. Да он же случайно может пальцы посильнее сжать, и у нее позвонки захрустят. Честное слово, но кто же отпиливает ветку, на которой сидит? А на шлюху я не обижалась. Мало ли чего попугай со страху не выкрикнет. «С этого момента ты будешь находиться в заключении до моего возвращения», — процедил он, закрывая глаза, словно пытался совладать с собственной яростью. «Без права передвигаться по дворцу, писать письма и общаться с кем бы то ни было». «Что?» — выдавила она. «Ты не имеешь...» «Стража!» — крикнул Лиран, отходя от женщины и брезгливо отдергивая руку. Тут же двое охранников ворвались в покои и встали по обе стороны от Кейши. «Я твоя жена!» — воскликнула она, яростно сжимая кулачки. «А она всего лишь бывшая рабыня!» Грязно-зеленые глаза кинули на меня испепеляющий взгляд. «Ты сама сказала, что она моя собственность», — бросил Лиран через плечо. «Никто не имеет права прикасаться к моему имуществу. Уведите ее». «Это уже стражи». «Заприте в покоях и ограничьте любую связь с внешним миром. И позовите Эль-Катер Вердена». «Я? Имущество?» — пронеслась у меня в голове мысль. «Какой интересный способ показать, что моя судьба ему не безразлична». Лиран взмахнул рукой, и перед порогом стерлась странная белая полоса. «Ну, наконец-то!» — фыркнул тигр, не спеша проходя в помещение. Кейшу увели, а Лиран сел ко мне на край кровати. Он был все еще хмур и очень серьезен, но его рука то и дело касалась моих волос, а в сирене взгляда сквозило беспокойство. «Слушаю, господин», — с поклоном произнес глава стражи замка, появившись на пороге. «Проследи за исполнением приказа», — отчеканил Лиран, повторив все указания относительно своей жены. «И постарайся сделать так, чтобы об этом не поползли слухи. Нам ни к чему внимание ее отца к этой проблеме. Будет исполнено, господин. Еще раз поклонился мужчина и тут же вышел. «Что ты собираешься с ней делать?» спросила я. «Тихо», ласково проговорил он, касаясь пальцем моих губ. «Тебя это не должно беспокоить». И тут же просунул кисти под мое тело и, заставив обхватить себя за шею, поднял на руки. «Фьор, ты сможешь найти что-нибудь поблизости от нашего замка?» спросил Лает у тигра. Тот пожал плечами, высокомерно дернув усами. «Не оскорбляй меня такими вопросами», — ответил он. «Следуй за мной». И в следующий миг мир стал тьмой. Я лежала на руках тени и сама была тенью. Все свечи будто погасли, очертания предметов стали серыми и нечеткими. И только сильное биение сердца Лирана рядом со мной дарило привычное ощущение безопасности. Мы двигались очень быстро. Я с трудом осознала, что мы покинули замок и следуем куда-то за стремительно летящим впереди Иринием. Очень скоро он остановился рядом с небольшим разломом. Из него сочилась тонкая зеленая струйка, которая была видна даже в мире мрака. «Держись и не думай отпустить!» — раздалось рычание в ватной тишине. Тигр остановился, дождавшись, пока Лиран схватит его за пушистый хвост. В следующий миг Фьор ступил в разлом. Судорога отвращения и боли исказили морду огромного кота. Он зашипел, отодвигая усы от изумрудного тумана. А затем пространство вокруг закружилось. Меня слегка затошнило. Наверное, сказывалась недавняя асфиксия. А через несколько секунд мы стояли совсем на другой земле. Сильный холодный ветер со свистом ударил в лицо. Ледяные холмы, как и вся долина вокруг, были покрыты снегом. Небо над головой цвета розового жемчуга отражалось на белых шапках гор и в ледяной корке под ногами. «Моя родина!» — глухо бросил Фьор. «Добро пожаловать!» И в следующее мгновение мы вместе с ним начали передвигаться с невероятной скоростью, скользя над кромкой снега. Здесь тигр перемещался значительно быстрее, чем на Биане. А я с изумлением поняла, что он привел нас на Эреб. Кое-где поля были заболочены зеленым туманом. Эти места тигр старательно обходил, что-то напряженно выискивая. И скоро мне стало ясно, мы стремительно скачем от одного разлома к другому. Здесь их было просто огромное количество, а вот деревьев, птиц и животных ни одного. «Нашел!» — фыркнул кот, замерев у одного из разломов. «Держитесь!» И снова наступил лапой на трещину в земле. Опять пространство закружилось, сменяя местами небо и землю, и через пару мгновений мы вынырнули на обыкновенную траву на Биане, в мире Лирана, обозначенном двумя лунами в облаках. «Прибыли, не благодари», — бросил тигр, мягко направляясь куда-то в сторону. «И не собирался», — усмехнулся Лает и вновь сделал нас осязаемыми. Я облегченно вздохнула, осознав, что вижу свои конечности, а не мрачное облако вместо них. Не спуская меня с рук, Лиран направился за тигром. И я увидела, куда. Совсем рядом с нами оказался разбит огромный военный лагерь. Вверх торчали знамена со змеей, охватывающий кинжал в виде женщины. Герб Дайше. «Я теперь тоже участник твоего похода», произнесла хрипло. Горло все еще болело, как и голова. Но в горячих мужских руках весь дискомфорт притуплялся. Лиран бросил на меня немного хмурый взгляд и внес в широкую палатку в самом центре лагеря. «Сегодня я кое-что понял, Лера», — ответил он, поставив меня на землю в полумраке помещения. «И что же?» Мы стояли так близко друг к другу, что становилось жарко. Он больше не держал меня на руках, но продолжал прижимать к своему телу. У меня было мало сил, но я не смогла бы упасть, даже если бы захотела. «Я не способен тебя отпустить», — низким голосом проговорил он, не отрывая от меня сирени глаз. «Не готов тебя потерять. Ты моя. Раз и навсегда. И никто не имеет права тебя касаться». Все это он почти прорычал мне в лицо. Жестко, гневно, словно пытался приказать, впечатать в меня каждое слово. «Поверь, это устраивает меня гораздо больше, чем безразличие», — немного болезненно хмыкнула я. Леран нахмурился, а в следующий миг стремительно поцеловал. Как ураган, цунами, голодный шторм, уносящий в пучину океана одинокий корабль. И я потерялась в его волнах. Сердце разрывалось от щемящей радости, заполнившей место тоски. Я коснулась его волос, ощущая, как с силой он прижимает меня к себе. А в следующее мгновение он вдруг разорвал поцелуй, вызвав волну дикого сексуального голода. Резко повернул голову к выходу из палатки и прошептал. «Тихо». Мир вокруг мгновенно померк, практически до полной черноты. Я быстро моргала, пытаясь привыкнуть, и скоро поняла, нас обоих не видно. Мы стали не просто двумя сгустками тьмы. Нас не было видно вообще. Я нервно заерзала. Было так странно смотреть на свои руки и понимать, что их нет. Странно и пугающе. Но кроме этого меня занимало и другое. Пульс продолжал стремительно стучать, отдаваясь внизу живота ноющим желанием. Я так долго тосковала по ласкам этого мужчины, что сейчас сама себе напоминала алкоголика, у которого вырвали стакан водки. «Не бойся», — прошептал еле слышно Леран, а затем повернул мою голову, заставив посмотреть на пол. Там, в неровном свете свечи, рядом со столом, едва шевелились две тени — женская и мужская. Вот и все, что могло бы рассказать трем военначальникам, зашедшим сейчас в шатер, о нашем присутствии. «Лаэта нет», — сказал один из них, самый бородатый. «Странно», — подхватил второй. «Я же видел, что он вошел. А Ирини подтвердил, что он здесь». Трое мужчин подошли к столу, рядом с которым мы стояли, и уселись на стулья. «Наверное, вышел, а мы и не заметили». «Значит, обсудим без него», — сказал третий гость. Я почувствовала, как Леран на миг замер. «Нам нужно что-то решить, пока не стало слишком поздно». «Согласен», — кивали военачальники. У каждого на груди был нашит серебряный орел. Похоже, это должно было означать что-то важное. Возможно, они командуют крупными подразделениями. И вдруг я почувствовала на своем бедре легкое, но настойчивое поглаживание. «Не издавай ни звука», — касаясь губами моего уха, еле слышно проговорил мужчина. «Я должен знать, о чем они говорят». Его рука проникла под юбку и со страстью сжала мою попу, слегка царапая кожу ногтями. Я почувствовала в висках участившийся пульс. Резко стало жарко. Сдвинула бедра и тяжело задышала. Леран подтолкнул меня к столу, заставив осторожно опереться о гладкое дерево. И тут же раздвинул мои сведенные ноги. Я еле сдержала вскрик, и внизу тут же разлилась... И внизу тут же разлилось тягучее напряжение. Приходилось сдерживаться, потому что даже мой громкий вздох обязательно стал бы слышен присутствующим. Но я все же протестующе повернула голову и уже открыла рот. Но в этот момент моя юбка была задрана до талии. К бедрам резко прижалась твердая мужская плоть, пока еще скрытая тканью штанов. И в следующий миг Леран подтянул меня к себе и накрыл губы поцелуем. Язык проник в меня, жадный, голодный, полный обжигающей сладости. Он мгновенно добавил в кровь едва сдерживаемого вожделения. Весь коктейль ударил в голову, заставляя тело ослабнуть и подчиниться. Леран сильнее подтолкнул меня вперед, надавливая ладонью на спину. Я сделала шаг и легла на стол. Всего в каком-нибудь метре от меня сидели трое мужчин. Они спокойно переговаривались, не представляя, что рядом с ними происходит. Это полностью выбивало из колеи, заставляя адреналин стучать в груди, горле, висках. «Король приказывает, мы выполняем», — говорил седобородый. «Зря мы пришли сюда». «Не зря», — отвечал другой, более молодой. «Выполнять выполняем. Но почему мы должны доверять Лаэту, которого изгнал сам повелитель? Как мы можем стоять здесь в окружении холмов, в такой близости от паучьих гор, глупо надеясь, что на армию не нападут? Дайше сказал, что это место безопасно, но это же бред». «Проклятье», — Да, это не та информация, которую нужно слушать вполуха. Но Лиран будто бы не обращал внимания на их слова. Я чувствовала, что он напряжен, но при этом его интерес концентрировался совсем в другом месте. Уверенные руки по кругу гладили мою попу, оставшуюся без защиты платья. И вдруг я поняла, что позади меня Лиран опустился на колени. Стало нестерпимо жарко от осознания, что мое раскрывшееся лоно находится прямо напротив его взгляда. В то же время вся кровь теперь будто прилила именно туда, начав требовательно пульсировать. Я уже дышала сквозь приоткрытые губы так часто и громко, что боялась быть услышанной. «Осторожнее с выражениями, Шоэрн», — продолжал Седобородый. «Ты говоришь о брате короля». «А я согласен», — вставил третий. И в этот момент Лиран коснулся меня внизу. Осторожным движением он раздвинул мягкие лепестки, растирая их между пальцами. И тут же приник к сердцевине. Я до боли закусила губы, чтобы не застонать. «Мы отвечаем перед нашими парнями. Они доверили нам свои жизни. И что мы дадим им взамен?» Продолжал третий. Лиран коснулся языком набухшего от желания холмика, и я дернулась на столе, зажмуриваясь от удовольствия. Горячая волна прилила к бедрам, вызывая в моем теле обжигающие спазмы восторга. Трое мужчин удивленно пошевелились, почувствовав вибрацию столешницы, но не обратили внимания. «Чтобы сражаться с ириниями, нужны не только маги, травки и лекари. Нам нужна грамотная позиция, расстановка войск и территория, на которой на нас не сможет напасть другой враг, например, пауки Тензена». Лиран втянул ртом напряженную горошинку, вдруг скользнув вверх и погрузив внутрь меня язык. Я громко выдохнула, скрипнув ногтями по столу. Ураганное желание начало застилать разум. Я стала плохо контролировать тело. Военачальники от странного звука переглянулись, но разговор продолжили. «Еще это его новое оружие», — говорил второй. «Он говорит, чтобы воины не брали с собой бомбы против ириней. Мол, они занимают слишком много места. А вместо этого предложил собственные мечи, которые тяжелее в полтора раза. Где это видано? На Ирине без бомб. Это верная смерть. Но пока наши войска не подошли на подмогу, он провел уже несколько боев и освободил 3 деревни», — возразил самый молодой. «И, говорят, потерь почти не было». «Понятия не имею, как ему это удалось», — фыркнул средний. «Очевидно, эти деревни почти не охранялись. Но следующая атака — город. Крупный и укрепленный. Разведка доложила, что в нем, по крайней мере, 500 одержимых. А ведь даже из боя с простыми ириниями невозможно выйти без потерь. Чтобы отправить в Эреб хотя бы одного, нужно как минимум 3 солдата. Что уж говорить об одержимых. И мне лично очень интересно, как нам помогут его тяжеленные мечи, если ранить ириния невозможно?» «Вероятно», — ответил самый молодой, — «эти мечи могут ранить одержимых. Иринии, что захватили человеческие тела, занимают не больше 1/3 их основного войска. И ради них менять вооружение?» «Что вы предлагаете?» — фыркнул Седобородый, обрывая тираду. «Лаэт Дайше — наш прямой командир. По приказу короля». В этот момент Лиран медленно поднялся. Я тихо выдохнула, пытаясь унять бешено стучащее сердце. «Но, может, теперь он остановится и выскажет все этим наглецам?» Но вместо этого мужчина приспустил штаны и прижался гладкой округлостью своей набухшей плоти к моему естеству. Дерзко провел по влажному телу и остановился напротив пульсирующего желанием входа. Сердце бешено застучало от предвкушения. Жар опалил щеки, разлился в груди и по позвоночнику спустился к бедрам. Я уже хотела его так сильно, что была готова просить, умолять, кричать. Но этого не понадобилось. Лиран слегка двинулся вперед, протолкнув в меня внушительную округлость своей твердой плоти, и тут же вышел. Я хрипло задышала, сдерживая стон. Он вновь едва толкнулся вперед, дразня налившееся нетерпением естество, и тут же подался назад. Я готова была выйти от нестерпимого, почти болезненного желания. Снова медленное движение вперед, тягучее ощущение растягивающейся плоти и плавное обратно. Я закрыла глаза, пытаясь терпеть эту пытку, сводящую меня с ума. Это было так обжигающе дерзко и так сильно увеличивало мою потребность в полном воссоединении тел, что хотелось кричать. «Не знаю», — раздался ответ одного из командиров. «Возможно, стоит доложить о ситуации королю». «Его величество посвящен в детали, не сомневайтесь», — ответил Седобородый. «Он верит брату во всем, несмотря на то, что когда-то сам его и изгнал. Но тогда какой у нас выход?» «Делать все по-своему», — раздался ответ от одного из них. «Завтра утром снимаемся со стоянки и возвращаем солдатам бомбы. Король ничего не узнает, а наши войска слушают нас, а не его». На некоторое время воцарилась тишина, в которой сохранять безмолвие мне было еще тяжелее. «Но это же бунт! Нас повесят!» — тихо ответил третий военачальник. «Не повесят, если этой ночью мы убьем Лаета Дайше!» В этот момент Толеран наконец вошел в меня до конца. Ноющее ощущение абсолютной наполненности разлилось по телу, как легкий наркотик, заставляя двинуть бедрами ему навстречу. Все выглядело так, словно ужасные слова командиров моего возлюбленного нисколько не волновали. Я блаженно выдохнула, выгибаясь в спине. Леран снова медленно вошел, зафиксировав движение секундой неподвижности, и тут же вышел, повторив. Его толчки были чувственными и глубокими, но осторожными настолько, насколько нужно, чтобы не трясти стол. С каждым разом я все тяжелее дышала и все сильнее кусала губы. К счастью или нет, но придя к своему страшному решению, мужчины переглянулись и быстро покинули шатер. И вот тогда Лает Дайше начал двигаться обжигающе быстро. Мы все еще оставались черными тенями на полу, подрагивающими в свете свечей. Но теперь эти тени мелькали в неистовой страсти, разнося вокруг звуки нашего удовольствия. «Сильнее!» — простонала я, не узнавая собственный голос, как только мы остались одни. Я всхлипывала, впиваясь ногтями в стол. Моя грудь в платье скользила по деревянной поверхности от резких и сильных толчков. «Я хочу услышать, как ты произносишь мое имя!» — хрипловато выдохнул мужчина, вбиваясь в меня все резче и чаще. Из его груди то и дело доносилось тихое рычание, доводящее меня до настоящего безумия. «Леран!» — пискнула я, сжимая зубы от накатывающей волны жара. «Громче!» — тигриный тембр вибрировал в груди, отдаваясь сладким напряжением внизу живота. «Леран!» — с трудом произнесла, чувствуя, что меня засасывает торнадо оргазма. «Леран!» выкрикнула тут же, застонав и забившись в чувственной дрожи, пронзающей тело, как грозовые молнии. «Да», — низко застонал мужчина, в очередной раз сделав толчок, и сладкий огонь разлился внутри меня. Я вздрогнула, расслабленно укладываясь на стол, а Лаед, тяжело дыша, лег сверху, уперев ладони по обеим сторонам от моего тела. Он все еще был во мне, и это чувство приятной наполненности дарило невероятное ощущение блаженства. Все тело словно слегка вибрировало, кожу покалывало, как после мороза. Мужчина приподнял голову и коснулся ртом позвоночника между лопаток. Мурашки пробежали по спине к самым бедрам, и я отчетливо почувствовала, как нежное тепло струится по крови. Распахнула глаза и увидела в воздухе легкое, едва заметное сияние. Точно там, где должна была находиться моя рука. «Что это?» — удивилась я. «Тихо», — прошептал мужчина. «Не бойся. Твой организм дает мне невероятное количество энергии. Я могу лечить всю тебя целиком. Это должно помочь». Я замерла, наслаждаясь приятным теплом, распространяющимся по всему телу. Мы так и лежали на столе несколько минут абсолютно неподвижно, пока я не почувствовала, как горячая рука медленно скользнула по моему бедру. Пальцы вдавились в мышцы, короткие ногти страстно полоснули кожу. «Леран!» — раздался мой удивленный шепот. А мужчина приподнялся и укусил меня за загривок. Его плоть во мне внезапно стала дразняще твердой. «Лиран!» – простонала я, и мужчина тут же толкнулся внутри. А за спиной раздалось хриплое: «Хочу тебя снова». И опять обжигающе глубокое движение, но на этот раз медленное и прочувствованное. По уставшему телу тихонько потек яд наслаждения, вновь возбуждая каждый нерв, чья чувствительность после первого оргазма только выросла. Во мне не было усталости. Не было страха, разочарования, тоски и боли. Все то, что так много дней мучило меня без его любви, исчезло. Теперь остался только он, Лиран Дайше, по прозвищу Тень. Его стон и мой крик в сумрачном пространстве походного шатра. А когда, наконец, все закончилось, мы легли на теплые шкуры в углу, обнимаясь и укрываясь вязаными пледами. Его рука лежала на моей талии, а нос уткнулся в затылок, зарывшись в волосах. Мы все еще оставались невидимы, и я не хотела ничего менять. Ощущение счастья переполняло меня вместе со звуком его глубокого дыхания рядом с моим ухом. Казалось, если нас кто-то увидит, это разрушит момент хрупкой идиллии. А в эти секунды мне больше всего на свете хотелось, чтобы все это продолжалось вечно. Вдруг тряпичная дверь шатра отодвинулась, и внутрь зашли два огра. Они носили цвета дайше и выглядели как воины. Учитывая их рост и размеры, можно было предположить, что солдаты из них очень хорошие. «Командира нет», — сказал один из них прямо с порога, а второй на мгновение замер. Затем тяжелой поступью дошел до стола и шумно принюхался. Его зеленая кожа блестела в полумраке свечей вместе с лезвием меча, болтающегося на бедре. «Тут пахнет сексом», — проговорил он через мгновение, а я услышала легкий смешок у себя за спиной. Огр развернулся к товарищу. «Горбох хочет самку», — выдал он, направляясь обратно к двери и громко вдыхая воздух вокруг. Другой огр фыркнул, ответив: «Горбох всегда хочет самку», и через секунду прибавил, когда друг уже вышел: «Впрочем, Ульбах тоже». Лиран тихо смеялся. Когда оба зеленокожих исчезли, мужчина повернулся, медленно обретая плотность и очертания. Он навис надо мной, расположив руки по обеим сторонам лица, и не сводил с меня глаз. Как же давно я не видела его улыбающимся, счастливым. В следующий миг он поцеловал меня. Осторожно, не проникая внутрь языком, лаская ртом уголки губ. «И не вздумай больше строить глазки моему брату», — услышала я тихий, но очень властный голос в перерывах между поцелуями. «Иначе я за себя не ручаюсь». Опасные глаза дерзко вспыхнули, и я улыбнулась в ответ, легонько касаясь его гладко выбритой щеки. «Никогда», — прошептала я, вновь утопая в ласковой сиреневой глубине.